кабине стало душно. Легкие горели, удушье сжимало их все сильнее, и никакие стимуляторы не могли помочь сорвать невидимую хватку. Но пилот держался. Он подумал о Хелен, которую больше не увидит, о закатах, которых больше не будет. Вспомнился дед. Поздравить с выздоровлением его уже не придется. Пальцы слабо застучали по кнопкам системы защиты и заскрипела, подымаясь броня с иллюминаторов. Эллиот увидел звезды. Ему показалось, что он вернулся на много лет назад, когда еще умел видеть в них не безликие ориентиры, а пылающие светила, несущие жизнь во Вселенной. Глядя на них, Дестон уже не чувствовал себя одиноким. 99 часов после старта. Динамики ожили, зазвучал ленивый голос. «Говорит патрульный дредноут класса 8А, опознавательный номер 36128Б14. Неопознанный корабль, ответьте». Эллиот судорожно вцепился в тангенту. «Говорит транспортный челнок класса 4Б, опознавательный номер... Черт, не помню. На борту груз контрабандного тория. Лицензия на полет отсутствует». «Вы что, шутите?» «Никак нет», — грустно улыбнулся пилот и добавил. «Ребят, забирайте меня поскорее, а то засиделся я тут». 100 часов после старта. Дестон ударил по хронометру несколько раз, на костяшках кулака выступила кровь. Прочный дисплей выдержал, но внутри прибора что-то щелкнуло, и его показания замерли на сотни. Закончился полет. Закончилось и чудовищное испытание, расколовшее жизнь на две половины. Не в пространстве отыскалась точка Б, и даже не во времени. Она все время была внутри, глубоко в душе. Тлела крошечные искры надежды, чтобы теперь вспыхнуть искренней верой в будущее. «Вот и все», — сказал Эллиот, глядя в иллюминатор, как дредноут принимает его в свой трюм.